Послание к Ефесянам. Уважаемые радиослушатели, мы все еще изучаем драгоценное послание к Ефесянам. Таковым оно является по причине откровения о Церкви, как теле Христовом Господа нашего Иисуса Христа, составляемого Духом Святым, спасаемыми из разных народов, не только из иудеев. Но ценно это послание также и потому, что, начиная четвертой главой, апостол Павел весьма серьезно и глубоко поучает верующих во Христа ходить достойно призвания, которым они призваны, став усыновленными детьми Божьими. Доктринальная часть заключается в первых трех главах, а потом следует призыв, мольба апостола, узника за Евангелие, к духовной ответственности практической христианской жизни. Речь идет в 4 главе с 1 стиха по 6 главу 18 стих. Сильным является призыв к единству. Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира, 4 глава 3 стих. Это совершает, несомненно, Божий посланник и ходатай наш Святой Дух. Поэтому апостол Павел и просит верующих, дабы они им исполнились. 5 глава, 18 стих. А в 4 главе 2 стихе он указывает на пути к этому единству, говоря: «Со всяким смирением и кротостью и долготерпением, снисходя друг другу любовью». Какая нежность чувств во взаимоотношениях! Только тогда, а не при вражде, сохраняется единство. Мы иногда можем сделать ошибку, относя это единство к организационному и даже органическому единству. Павел говорит о единстве Духа. Это совершенно иное положение, единство во Христе, в Духе Святом. Даже в дни апостола Павла уже появлялись лжеучителя, которые ранили и разрывали тело Христово еретическими учениями. Знал об этом и страдал в агонии сердца и апостол Иоанн, и все другие апостолы. Вспомните трогательное откровение, как пророчество Павла, когда он со слезами говорил старейшинам ефесским на пути в Рим, что войдут в стадо овец церкви лютые волки. По его отшествии они не пожалеют стада. Деяния апостолов, 20 глава, 28 стих. Было необходимо обличение и раскрытие лживого духа и учение этих волков духовных. Они должны были быть отвержены церковью и удалены. О церкви же и о святых членах ее апостол Павел просит совершать молитвы. «Всякую молитвою и прошению молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством». 6 глава, 18 стих. Это единство подвергается и доктринальному учению апостола Павла в первых трех главах послания. Апостол Павел имел временное разногласие с апостолом Петром и Варнавой, но единство духа не было утеряно. Галатам, 2 глава с 11 по 12 стих и Деяния апостолов, 15 глава, 39 стих. Обратите внимание на слова апостола в трех стихах, которые помогают сохранить это духовное единство. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью». 4 глава, 2 стих. «Но истинную любовью, возвращая в того, который есть глава Христос», 4 глава, 15 стих, а также «из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви», 4 глава, 16 стих. Эти глубокие и в то же время ясные наставления, несомненно, помогают чадам Божиим хранить единство. Любовь является тем звеном духовным, к которое связывает народ Божий воедино. Пастыри и учителя Слова Божие, силой Божией, много могут содействовать возрасту и положению Церкви в духе единства. Одних Он поставил апостолами, других – пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. 4 глава с 11 по 12 стих. Все они, эти служители Христовы, поучают и умоляют верующих ходить достойно пред Богом и хранить единство Духа во Христе. Из него же все тело получает приращение. Члены пребывают в любви, и тогда Дух Святой совершает возраст. Ежедневно Господь прилагал спасаемых к церкви в Иерусалиме. О, эти чудные времена близкого хождения верующих с Господом в послушании воли Его, в духе единства и любви! Да, повторяются они и в наши дни. В 4 главе 17 по 20 стих апостол Павел снова призывает верующих во Христа к святости, не ходить путями народов языческих, в суетности ума, не уклоняться к их образу жизни, моральному упадку и всяким нечистотам, духовная смерть, умственная тьма, моральное разложение, физическая нечистота и прочее. О, какая перемена совершена благодатью в жизни нашей и в жизни верующих времен апостола Павла! Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – опасные враги наши. Духом Святым будем остерегаться этих искушений и побеждать их, когда сатана наступает на души наши. Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. Язычники жили в этом мире тьмы. Апостол Павел умоляет ефесян остерегаться этой жизни, не подражать им, отложить прежний образ ветхого человека. 4 глава, 22 стих. Члены Церкви Христовой, призваны совлечься ветхого, старого человека греховной жизни и облечься в нового, который во Христе. Апостол Павел призывает верующих к святости, потому что мы призваны Богом к усыновлению духовному, в искуплении нашим. 1 глава, 4 стих. Призваны быть святыми, отделенными от беззакония мира сего, которым владеет противник душ наших сатана. Святость не означает состояние ангельское, безгрешное. Борьба духа и плоти в нас будет совершаться в жизни христианина до времени, когда мы будем удалены от присутствия греха. Однако победа Божия при участии Святого Духа будет нашим наследием. А потом следует призыв апостольский к любви. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. 1 глава, 4 стих. Апостол пишет, что он слышал о ефесянах хорошее, доброе в их жизни, что они любят всех святых, иными словами, всех верующих во Христа Иисуса в других местах. Как видим, вопрос здесь не идет о достойных искателях тишины, уединения с Богом, пустынников или затворников в монастырях. Святыми, отделенными для Господа Иисуса Христа людьми в мире, этом живущих, апостол Павел называл верующих христиан во всех церквах того времени. «Любовью служите друг другу» — Галатам 5 глава 13 стих. «Любовью самопожертвование Христа подобной призывает Он служить другим». Глава 13 первого послания Коринфянам является прекрасным источником, объясняющим сущность любви этой. После этого апостол Павел призывает к хождению во свете Христовом. 5 глава 8 стих. Присутствие нечистоты обнаруживается светом, который освещает ее. Всякую грязь, пороки, беззаконие и безбожие. Ходите во свете, поступайте как чадо свете, просит паству великий апостол. Господь Иисус Христос произнес вечные слова о себе. «Я свет миру». Власть тьмы, греха, была по другую сторону его учения и последователей. Эти люди возлюбили более тьму, нежели свет. Христос, свет истинный, пришел мир осветить его красотой святости и любви. Но люди возлюбили более тьму. Возненавидели свет. К свету они не шли, дабы не обнаружились их злые дела. Иоанна 3 глава 19 стих. Дела служителей тьмы всегда разрушительны, а дела служителей света – праведность, истина и деяния добрые. Да сияет же на путь верующих во Христе этот свет Божий, да освещает он славой его стезю чад Божиих. Аминь.